Кристина Стрельникова. Без названия. Я однажды завел хомяка. Был он грустный и вялый слегка. Видно, скучно ему одному. Я купил попугая ему. Но молчал попугай иностранный. Я завел аллигатора в ванной. Он тихоня купался бесшумно. И завел я опасную пуму. Та спала целый день на балконе. Я привел к себе резвого пони. Хоть бы слово лошадка сказала, словно призрак бродила по залу. И тогда я, не падая духом, пригласил безобидную муху. И жужжала она, и звенела, и кусалась она, то и дело. Всюду звон, всюду бряк, и такой кавардак. Клац и хлоп, цок и шмяк. Не скучает хомяк, все таланты свои показали. Запищали, завыли, заржали. Стало весело и хорошо. И тогда я из дома ушел.